Глава 20. Победа ли? Атмосфера в раздевалке была какой угодно, только не мрачной. Это было совсем не похоже на перерыв во время важного турнирного матча. Исчезли напряжение и тревога, давлеющие перед игрой. Среди игроков началась болтовня, все непринужденно разговаривали, шутили, будто уже выиграли матч. Илья наблюдал за товарищами по команде с удивлением. Все, казалось, уже забыли наставление тренера о полной концентрации. Чувство накатывающих неприятностей с каждой минутой лишь нарастало. В истории хватает матчей, в которых команды отыгрывались с разницей в 3 гола. Более того, еще и побеждали. Одна из таких ярких драматических игр была у Ливерпуля в финале Лиги чемпионов УЕФА 2005 года, когда англичанам удалось совершить, казалось бы, невозможное. Илья не хотел оставлять рижанам ни малейшего шанса. Он надеялся, что тренер вразумит его товарищей по команде, прежде чем они облажаются во втором тайме. Никогда не унывающий Денис Кутин подошел к нему, улыбаясь так, словно подписал контракт с мадридским Реалом. «Чего хмуришься, дружище? У нас фора в 3 мяча. Присоединяйся к нам. Почему сидишь в углу?» — спросил он, обмахиваясь полотенцем. Илья вздохнул, качая головой, отпил воды из бутылки. «Мне не нравится атмосфера в раздевалке». Дэн ухмыльнулся. «Расслабься, игроки знают, что делать, когда они вернутся на поле. Мы могли бы даже завершить этот матч более чем 5 голами. Оказалось, что Рига будет трудным соперником, тем более на домашнем поле. На деле же слабенькие они». Кутин громко театрально вздохнул. Колон предпочел промолчать, слова Дениса только подтвердили мысль о том, что игроки рано расслабились. Как можно недооценивать противника? Например, капитан Рижан выглядел весьма перспективным игроком. Он контролировал мяч, пасовал и защищался как первоклассный опорный полузащитник. Вскоре в раздевалку вошли тренеры. Гунин, казалось, никогда не менял своего обычного мрачного настроения. Его помощник Кульков, наоборот, расплылся в улыбке, спокойно раздавал пятюни и поздравлял с удачным выступлением. «Тихо, мать вашу!» — рявкнул главный тренер. Игроки тут же прекратили бормотание и сосредоточились на тренере, замершем перед доской с расстановкой на поле. «Мне нужно, чтобы все оставались сосредоточенными на игре до финального свистка. Мы будем придерживаться той же стратегии. Однако есть ряд моментов, на которые нужно обратить внимание». Тренер определил подход ко второму тайму, распределив индивидуальные роли между всеми игроками. Он рассказал о замеченных слабостях, которые можно использовать против рижан. На поле выходили уже не такими веселыми, но все еще окрыленными успехом игроки. Однако Илья беспокоился о настроении своих товарищей по команде. Они все еще вели себя так, как будто уже выиграли игру, даже после того, как выслушали тренера. Когда они вышли из раздевалки, Илья подошел к Чернышуку, который также был помощником капитана. Проблему с защитой лучше всего решать через него, благо и вратарская позиция этому способствует. «Я думаю, наши слишком самоуверены», — начал он. «Мы можем пропустить по глупости в начале второго тайма, и тогда уже все будет не так радужно». Сергей оглядел остальных игроков, прежде чем ответить. «Не волнуйся, я прикрою тебя в нашей штрафной. Не дам пацанам расслабиться. Постарайся закатить еще хотя бы 1 мяч, тогда проблем точно не будет». Голкипер улыбнулся, хлопнув Илью по плечу, и побежал на свою позицию. Илья вздохнул и покачал головой. «Дети, мать вашу, какие вы все еще дети!» Для себя же Колун решил работать усерднее, чем когда-либо, ради еще одного гола и лишить Ригу последнего шанса. В первом матче должна быть только победа и ничего другого. На кону стоит слишком многое. «Рига! Рига!» Скандирование рижских болельщиков прервало его размышления. Илья посмотрел вперед на другую половину поля и увидел игроков Риги, стоявших в кругу, положив руки на плечи друг друга. Они что-то рьяно кричали друг другу, заряжаясь на предстоящий тайм. Они совсем не походили на команду, которая пропустила 3 гола. Домашние болельщики скандировали речевки, хлопали и дудели в трубы. Эхо разносилось по всему стадиону. Илья обернулся и увидел своих товарищей по команде. Контраст с противником сильный. Красно-белые игроки стоят лениво и просто наблюдают за противником. Многие скрестили руки на груди с ухмылками на лицах. Сейчас они выглядели не как спортсмены, подготовленные к матчу, а как зрители. Колон вздохнул, наклонился к бутсам и поправил щитки в гетрах. Затянул потуже шнурки и пару раз подпрыгнул. Знакомая рутина успокоила разум и помогла полностью сосредоточиться на игре. У него было предчувствие, что второй тайм будет не таким легким, как первый. Матч возобновился после того, как судья дал свисток. Николай Иванников, единственный нападающий «Спартака», отдал пас Зубареву, находившемуся прямо за пределами центрального круга. Игроки Риги не дали опорнику времени на раздумье, моментально бросившись в атаку. Владимир передал мяч дальше, назад, Чежия в центре обороны. «На правый фланг!» — крикнул Илья, указывая на правого крайнего защитника. Ираклий без паузы перевел Круглого на Рябова. Второй номер красно-белых получил мяч и отбил его обратно Чежия, а тот сразу отбил в сторону левого центрального защитника Дениса Кутина. Однако один из нападающих Риги при первой возможности бросился на центрального защитника. Попытался вклиниться в перепасовку, но защитники спокойно контролировали мяч и в какой-то момент перевели его дальше. «Вроде парни не дуркуют», — подумал Илья, слегка успокаиваясь. Игроки красно-белых действовали спокойно и даже вальяжно. В течение следующих 10 минут они медленно, но верно передавали мяч между защитниками без какой-либо спешки, переходя в атаку на половину рижской команды. На своей половине у «Спартака» много свободного пространства, так как один из полузащитников Риги был постоянно привязан к Илье, прикрывая его проходы. Рижский девятый номер держался между Ильей и всеми, у кого был мяч в защите или на флангах. Тем временем два других игрока Риги, включая их капитана, следили за каждым движением Колуна. Они следовали за ним по всему полю, не оставляя ему ни метра пространства для приема мяча. Илья мог сказать, что стратегия рижской команды на второй тайм заключалась в том, чтобы изолировать его. Тактика изоляции была направлена на то, чтобы перекрыть игроку все пути к мячу и уменьшить его влияние на игру. Рижане хотели, чтобы он будто бы растворился в тени остальных игроков. «Используйте свободные зоны и игру на флангах», — услышал Илья, как раздает указание Гунин со стороны технической зоны. Тренер заметил затруднительное положение своего атакующего полузащитника и пытался воспользоваться новыми возможностями для остальных игроков. Проблема изоляции игрока противника в том, что тратится слишком много ресурсов, особенно когда явно или нет, но его опекают целых три игрока. При таком подходе брешь в игре будет точно. Благодаря подросшей тактической осведомленности, Илья вовремя заметил намерение тренера воспользоваться разрывом, оставленным одним из вингеров Риги, опекавших его. Ему нужно связать игроков и занять их, создавая пространство для своих товарищей по команде. Если он будет держать своих опекунов занятыми, то рижский строй разлетится в клочья. «Ну, погнали, что ли?» Илья, полностью уверенный в своей выносливости, начал постепенно наращивать активность, перемещаясь все больше из центра на фланг и наоборот. В течение следующих нескольких минут он бегал по центру поля, не останавливаясь для отдыха. Однако троица надзирателей, рижан, от него не отставали. Они продолжали следить за каждым его движением, пока он гонялся за мячом по полю. В некотором смысле рижанам и правда удалось его изолировать. Вот только игра продолжалась уже в пользу красно-белых. Ровно до того момента, когда концентрация игроков «Спартака» не дала сбой. Они по-прежнему доминировали во владении мячом, передавая его с фланга на фланг, не позволяя игрокам рижской команды коснуться его. Однако им не хватало остроты и желания в атаке. Они будто бы уже доигрывали матч, особо не напрягаясь и не желая усердствовать сверх меры. Такое самоуспокоение привело к ошибкам. На 69-й минуте вингер Риги подобрал неуместный пас от Зубарева недалеко от линии штрафной. Юркий полузащитник пронесся, как ветер, мимо двух красно-белых игроков, продвигаясь по правому флангу. Затем он отправил дразнящий кросс в штрафную Чернышука. К несчастью для рижан, Чежия уверенно справился с прострелом. Он задел мяч макушкой головы, направив его на метр выше перекладины. Судья дал свисток и указал на угловой. Илья вернулся в свою штрафную, чтобы защититься от углового. Капитан Риги послушно последовал за ним в ответ. Другие игроки, которые опекали его, остались стоять на краю штрафной. Однако их внимание все еще приковано к нему и никому больше. Они даже на своего подающего угловой почти не смотрели. «Дэн, Саня!» — крикнул Илья. «Блокируйте двух игроков за пределами штрафной!» Хотя оба игрока и стоят далековато, но в случае удачного момента моментально подключаться к атаке. Зачем лишний раз рисковать? Однако судья дал свисток, прежде чем защитники смогли приблизиться. Мяч, поданный правым крайним защитником рижан, высоко взлетел над полем. 14 игроков штрафной толкались и пихались, пытаясь перехитрить своих соперников и выиграть в подборе мяч. Зубарев, благодаря своему росту, сумел перепрыгнуть всех остальных. Головой отправил опасный мяч из штрафной. К ужасу Ильи круглый полетел в сторону двух свободных игроков и Риги за пределами штрафной. «Закройте их!» — заорал Колун, мчась прямо на них. Однако он почувствовал, как кто-то дернул его за рубашку, замедляя рывок. Оба игрока остались предоставленные сами себе. Восьмой номер рижан уверенно принял мяч на грудь и опустил его перед собой. Прежде чем защитники среагировали, он нанес удар по воротам. Мяч пролетел мимо Ильи, как пуля, и вонзился в правый верхний угол. 3-1. Рижская команда сумела отыграть один гол на 71-й минуте. «Сука, как так-то?» — выругался громче положенного Колун. Защитники «Спартака» ошеломленно обернулись к воротам, где Чернышук, сдерживая ругательство, схватился за голову. Стадион мгновенно пришел в неистовство. Болельщики ревели и орали, как сумасшедшие. Черт! Илья не мог не выругаться, наблюдая, как празднуют игроки Риги. Его опасения во время перерыва оправдались. Рижане набрали нужный импульс для возвращения в игру. «Сосредоточиться! Внимательнее смотрим за противником!» — проревел Гунин со стороны, размахивая руками, как сумасшедший. Игра возобновилась. В течение следующих 8 минут игроки Риги владели инициативой. Они использовали всю ширину поля, чтобы пробиться наполовину красно-белых. Их крайние защитники совершили несколько прорывов и реализовали пару кроссов. На 81-й минуте капитан Риги отправил дразнящий сквозной пас в штрафную «Спартака». 10-й номер, один из нападающих рижан, пробежал за спиной защитников, зацепился за мяч и тут же занес ногу, чтобы нанести удар по воротам. Однако Антон Ходрев, один из центральных защитников красно-белых, сделал агрессивный подкат, отправив нападающего кувырком на землю. Судья тут же дал свисток за фол. Илья поморщился, наблюдая, как судья указывает на пенальти. «Это отличный шанс для JFC Риги». Одобрительные возгласы болельщиков взорвались и разорвали воздух в клочья, когда судья подошел к Ходореву и показал красную карточку. Центральный защитник лишил команду противника очевидной возможности забить гол, но получил пенальти в свои ворота. Да еще к тому же оставил свою команду в меньшинстве. Наблюдая, как Антон уходит с поля, Илья задался вопросом, как игра, которая после первого тайма должна была закончиться уверенной победой, оказалась на грани поражения. «Дружище, давай мимо, а?» — мысленно взмолился Илья, глядя, как к мячу подходит капитан рижан. «Если им забьют, для красно-белых начнется сущий ад. Уж в этом Колун уверен на 100%. Однако богиня удачи, похоже, была не на их стороне. 9-й номер Риги, атакующий полузащитник после свистка судьи, отправил неотразимый пенальти мимо Чернышука в правую часть ворот. 3-2. На 85-й минуте рижане отстают всего на один гол. Радостные крики болельщиков, казалось, перешли на ультразвук, заглушая все остальные звуки с поля. Илья вздохнул и повернулся к технической зоне за инструкциями. Он заметил, что тренер кричит и подает ему знак подойти к боковой линии. Он не стал медлить, пробежал мимо празднующих рижан и через несколько секунд добрался до тренера. «Илья», — начал Гунин, — «мне нужно, чтобы ты играл в нападении. Один. Все оставшееся время». «А?» — удивился Колун. Он был сбит с толку инструкциями тренера, поскольку они только что потеряли защитника. Однако тренер хотел, чтобы он покинул центр поля и играл на позиции нападающего вместо того, чтобы пытаться продолжать сохранять преимущество в один гол. Так они рискуют пропустить больше голов. Тренер улыбнулся, когда заметил замешательство Ильи. «Не беспокойся о защите. Я добавлю Хомуху и Терентьева на усиление вместо Ильина и Иванникова. Они вдвоем будут управлять полузащитой и обороной. Черт, матч может превратиться в катастрофу, если нам не удастся выправить ситуацию. На тебе, как на капитане, огромная ответственность. От этой игры зависит весь настрой в команде». Гунин сделал паузу в отчаянии, теребя взъерошенные волосы. Илья помолчал, ожидая продолжения тренера. Он уже привык к выходкам тренера и перепадам настроения. Тем временем на поле быстро вышли новые игроки, сменив уставших. «Тебе нужно перенести давление на их половину поля», — продолжил тренер. «Если трое игроков будут по-прежнему тебя опекать, нам же лучше, если они будут подальше от нашей половины. Если же они решат ослабить контроль, используя любую возможность». Илья неподвижно стоял перед тренером, игра пока еще не началась. «Еще кое-что», — сказал Гунин, придерживая Илью за плечо. «Скажи Чернышуку, чтобы он делал длинные пасы на тебя всякий раз, когда будет наносить удар от ворот. Тебе придется держать их оборону в напряжении. Это единственный способ уменьшить давление на остальных наших игроков, понял?» Илья кивнул, отхлебывая немного воды. «Иди и сделай все, что в твоих силах», — хлопнул его по спине тренер, отправляя обратно на поле. Илья вздрогнул от прикосновения. Дмитрий Иванович от преизбытка эмоций хлопок не сдерживал. Капитан красно-белых сначала подбежал к Чернышуку и прошептал ему на ухо инструкции тренера. Затем обошел игроков, похлопывая по спинам, призывая оставаться сосредоточенными на последних минутах. После такого фиаско каждый в стане «Спартака» чувствовал душевный раздрай. А кто, как ни капитан, должен нивелировать подобные настроения? Илья побежал к центральному кругу, чтобы начать игру. На мгновение он почувствовал раздражение от того, что находится не на своей позиции, так как чаще всего играл позади нападающего. Но он сделал глубокий вдох и усилием воли успокоил себя. «С Богом!» Свисток. Игра возобновилась. На табло 87-я минута. Илья отбил мяч в сторону Зубарева в центре обороны, а затем, не оглядываясь, побежал к штрафной Риги. Он занял позицию между двумя центральными защитниками Риги. Три игрока, которые опекали его, были на мгновение сбиты с толку его действиями. Они попытались последовать за ним обратно в свою защиту, однако крики их тренера со стороны быстро их разубедили. Илья остался один в компании двух центральных защитников, стоявших слева и справа от него. Тем временем опорный полузащитник Рижан немного отошел назад, взяв на себя роль опекуна Ильи. То, что последовало за этим, было долгим ожиданием. Илья наблюдал, как нападающие противники использовали тактику сильного прессинга против его товарищей по команде, заставляя их несколько раз терять мяч едва не у самой штрафной. Давис Индрас, капитан рижской сборной, был повсюду. Он стал более активным после того, как перестал опекать Илью. Давис перехватывал мяч в центре поля и несколько раз посылал опасные навесы в штрафную. Однако защитники красно-белых, казалось, очнулись ото сна после пропущенных мячей. Им удавалось прерывать атаки всякий раз, когда противник входил в штрафную. Шансы Риги забить постепенно истончались, натыкаясь на отчаянную защиту спартаковцев. На 89-й минуте капитан Риги создал для себя пятачок свободного пространства и пробил, казалось бы, из неудобной позиции. Однако Чернышук вовремя среагировал и дотянулся до мяча, отбивая от своих ворот кончиками пальцев. Мяч отскочил от правой штанги и полетел обратно по воздуху к внешней стороне штрафной. Нападающий Рижан под 11-м номером получил рикошет прямо за пределами штрафной, обработав круглого. В одно касание он со всей силы пробил по воротам. Бамс! Мяч ударил в грудь выскочившего на перерез удару Кутина и отскочил в штрафную перед вратарем. Голкипер красно-белых уже собирался прыгнуть на мяч, но неожиданно со стороны подскочил Чежия и попытался выбить мяч как можно дальше. В последний момент опорная нога игрока чуть-чуть поехала, и траектория изменилась. Мяч ударился в колено Рябова и отскочил назад, аккурат под перекладину. Чернышук не успел в этот раз среагировать и молча упал на колени перед воротами, опустив голову на грудь. Илье показалось, что из глаз у него покатились слезинки. На табло тут же загорелся Новый счет. Спартак 3-3. Рига.